Каная полагает, что данное выражение означает «жить, соприкасаясь с метаморфозами вещей». Лимянь указывает, что иероглиф «ин» в древности обозначал ребенка, привязанного к спине. Так что данное словосочетание можно толковать как «быть привязанным к покою» или «быть облеченным покоем». Фукунага понимает это выражение как «обнимать покой». Мнение Лимяня и Фукунага кажется вполне приемлемым. «Покой среди волнения» — это значит, все достигает завершенности через непрестанное волнение жизни. Комментаторы единодушно объясняют знак «чен» — свершение ссылкой на знак «дин» — упокоенность, умиротворенность. Джоу Гунчэнь истолковывает это состояние с помощью фразы Джуанзы из 7 главы «Еще не отошел от своей изначальной полноты». В качестве иллюстрации он приводит анекдот о некоем монахе, который просил подаяния у некоего веселого заведения, а на насмешки его посетителей отвечал: «Я занимаюсь своим сознанием. Какое мне дело до вас?» «Откуда же вы все это узнали?» — спросил Цзыкуй. Женщина Цзюй ответила: «Я восприняла это от сына писца. Сын писца воспринял это от внука чтеца. Внук чтеца перенял это от ясного взора. Ясный взор перенял это от чуткого слуха. Чуткий слух перенял это от неутомимого труженика. Неутомимый труженик перенял это от сладкоголосого. Сладкоголосый перенял это от глубочайшего мрака. Глубочайший мрак воспринял это от величественного простора, а величественный простор перенял это от сомнительного начала». Китайские толкователи обычно поясняют по этому поводу, что письмо является записью устной речи. Ян Вэньхой отмечает, что в фантастической генеалогии пути, изложенной женщиной Цзюй, последние два этапа соответствуют познанию мудрости, два предыдущих этапа — использованию мудрости, еще два предыдущих этапа — воспитанию в себе мудрости, так как три первых этапа удостоверяют существование пути. Стадии этой генеалогии в совокупности обозначают 9 поворотов, традиционно составлявших путь духовного совершенствования в даосизме. Толкование Сюань-Ина, принятое большинством современных комментаторов, гласит: как будто есть начало, но в действительности начала нет. Данному образу в контексте философии Джуанзы можно приписать по крайней мере 3 разных значения. Речь идет о чем-то абсолютно непостижимом и, следовательно, внушающем недоумение. Вместе с тем, начало по сути своей есть некое чистое становление. Оно находится между присутствием и отсутствием, и потому должно порождать сомнения. Наконец, сомнение напоминает о том, что всеединство одного превращения в даосизме неравнозначно логической самотождественности, и в нем имеется некая сокровенная глубина, глубина отсутствия. Позднее такое сомнение и трактовалось в Китае как неизменный спутник духовной просветленности, что засвидетельствовано популярной формулой «большое сомнение, большое прозрение», «малое сомнение, малое прозрение», «нет сомнения, нет прозрения». В комментариях Госяна понятие «начало» соотносится с представлением о бесконечно малых различиях в мире семян вещей. Принцип самоестественности осуществляется путем постепенного накопления и достигает далекого через близкое, а к тонкому идешь от грубого. Поэтому только после семикратного усилия мысли достигаешь понимания реальности отсутствующего, и только после девятикратного усилия мысли постигаешь истинность сомнительного начала. Вообще в понятии сомнительного начала или подобного началу угадывается одна из самобытнейших идей Джуанзы – идея о том, что наши образы и представления не имеют реальных прототипов и только подобны этим прототипам. Заметим, что большинство комментаторов и переводчиков заменяют данный знак на сходный по звучанию и начертанию знак «подобный» и трактуют имя этого мифического родоначальника всякой мудрости как обозначение безначального. Персонаж с таким именем фигурирует в главе 22. Это обстоятельство, на наш взгляд, не противоречит сказанному выше о значении сомнения в духовной практике Джуанзы. Четверо. Цы-сы, Цзы-юй, Цзы-ли и Цзы-лай вели между собой такой разговор. Кто может представить небытие головой, жизнь хребтом, а смерть задом? И кто понимает, что жизнь и смерть, существование и гибель – это одно тело, тот будет нам другом. Любопытный пример почти буквального и по-своему очень наглядного понимания даосской идеи реальности как одного или великого тела всего сущего. Все четверо посмотрели друг на друга и рассмеялись, и, не испытывая друг другу никакой неприязни в сердце, они подружились. Внезапно Цзы-юй заболел, и Цзы-сы пошел проведать его. Цзы-юй сказал: «Поистине велик Творец. Гляди, как он меня скрутил. Спина его вздыбилась так, что внутренности оказались наверху. Лицо ушло в живот». Плечи поднялись выше темени, шейные позвонки смотрели в небеса, силы инь и ян в нем были спутаны, но сердце его было безмятежным и покойным. Кое-как доковыляв до колодца, Цзы-юй взглянул на свое отражение. «Ого!» — снова воскликнул он. «Ну и скрутил же меня Творец!» «Дальше некуда».